И что с того? Я не повышал голоса, но каждое слово било, как хлыст. Я не трус, чтобы прятаться. Если они хотят реликт, пусть приходят и попробуют забрать. Фия покраснела от ярости. Его рыжие волосы казались еще ярче на фоне багрового лица. Вокруг него вспыхнуло золотистое свечение. Покров орла активировался от накала эмоций, окутывая его фигуру мерцающим светом. «Тебе просто нравится ощущать силу. Вот что это такое?» Он ткнул пальцем в мою сторону. 3 года ты был магическим неудачником, а теперь внезапно обрел мощь и не хочешь от нее отказываться. Даже если это убьет каждого, кто с тобой связан». Я схватил его за грудки одной рукой и приподнял так, что его ноги едва касались пола. Реликт в другой руке вспыхнул ярким голубым пламенем. Наши покровы столкнулись, голубое и золотистое свечение смешались в воздухе, порождая искры и волны энергии. «Еще одно слово», — процедил я сквозь зубы, — «и ты вылетишь в окно. Я не позволю никому, даже тебе, говорить со мной в таком тоне. Понял? Хватит, оба». Рита шагнула между нами, ее серебристые глаза полыхнули так ярко, что даже воздух вокруг загустел. «Погасите свои гребаные покровы немедленно. Вы что, совсем с катушек слетели? Нашли время собачиться, когда за нами половина Петербурга гоняется?» Мы с Филей еще какое-то время сверлили друг друга взглядами, как 2 бойцовых пса перед дракой. Наши ауры трещали от напряжения, сталкиваясь и выбивая искры. Наконец, я первым отступил, позволяя голубому свечению медленно угаснуть. Филя, процедив что-то сквозь зубы, тоже погасил свой золотистый покров. Парень растрепал рыжие вихры и снова бросился в бой, только уже словесный. «Рита, ну хоть ты вправь ему мозги». Он обернулся к ней с мольбой в глазах. «Объясни этому твердолобому идиоту, что нам нужно как можно быстрее толкнуть эту адскую княжонку первому встречному богатею, забрать деньги и свалить на край света. Пусть эти чокнутые маги, арабы и прочая имперская шваль грызут друг другу глотки, а мы будем попивать шампанское где-нибудь в Доминикане». Рита медленно повернулась к нему. Ее лицо стало спокойным и решительным, серебристый отблеск в глазах, уверенным и холодным. «Я с Синей», — сказала она таким тоном, словно ставила точку в споре. «Это его семейная реликвия, а значит, мы не имеем никакого права требовать продажи. К тому же», — она бросила быстрый взгляд в мою сторону, — «теперь Сеня наконец сможет раскрыть весь свой потенциал. Разве не этого должны желать настоящие друзья?» Филя растерянно хлопнул себя по горлу, отшатнулся к окну и принялся буравить взглядом серое, унылое небо Петергофа. Когда этот рыжий псих наконец соизволил повернуться к нам, его бледная физиономия выглядела так, будто он увидел привидение. «Да неужели? Дочурка главы рода Давыдовых поддерживает это безумие», — выплюнул Филя, сверля Риту взглядом. «Тебе-то похер, верно? В любой момент папочка пришлет свою гвардию с золотыми побрякушками и выдернет принцессу из любого дерьма. Ты переходишь черту, Ветрогонов». Глаза Риты полыхнули серебром так, что впору отступить на пару шагов. «Серый, а ты какого хрена молчишь?» Филя перекинулся на нашего здоровяка, отчаянно пытаясь найти союзника. Гигант невозмутимо пожал плечищами, словно гора, которой плевать на муравьиную возню у подножия. «Ты ж меня знаешь, я в ваши перепалки не лезу, но в этот раз я с Синей. Если наш друг наконец-то обзавелся нормальной силой, мы просто обязаны его прикрыть». Филя метнул в него взгляд, способный прожечь дыру в броне линкора. «Кретины, все вы законченные кретины, мы не об этом договаривались, твою мать. Я не собираюсь сидеть на жопе ровно и ждать, пока нас всех перережут, как баранов». Он рубанул рукой в воздух. «Если тебе так захотелось поиграть в великого мага, да на здоровье, но я в этой самоубийственной хрени участвовать отказываюсь». Он рванул к двери с такой решимостью, словно за ней ждала как минимум сказочная принцесса, но на пороге замер и развернулся. «Слушай сюда, Сенька, только честно, оно того реально стоит? Это древняя макулатура, этот припадочный покров, аристократический покойник в твоей башке, стоит ли это того, чтобы мы все здесь сдохли? Поразмысли над этим на досуге». Он вылетел за дверь и шарахнул ею так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Вернется», — флегматично заметил Серый, с хрустом вгрызаясь в яблоко. «Когда остынет, он всегда возвращается». Рита протяжно выдохнула. «Дай ему время, он за тебя переживает, просто выражает это специфически». Не успела она договорить, как в дверь снова забарабанили. Но на этот раз стук был тяжелым, уверенным и зловещим, как смертный приговор. «Арсений Вальский», — прогремел ледяной голос, — «откройте именем Совета 12. Да чтоб вас всех, сколько можно уже ломиться в мою долбаную комнату. Глава 13. Неожиданная помощь. Я с раздражением уставился на дверь. Серьезно, только что избавились от кабана и разругались с Филей, а теперь еще и совет пожаловал. День становился все лучше и лучше. Рита схватила меня за руку, ее серебристые глаза расширились от паники. «Спрячь реликт, быстро!» – прошипела она. Я едва успел засунуть контейнер под матрас, когда дверь распахнулась без всякого предупреждения. Тяжелый удар ногой вышиб замок, и в комнату ворвались четверо мужчин в черных плащах. Их лица скрывались под капюшонами, но за спинами клубилось разноцветное свечение активированных покровов. «Арсений Вальский!» – прогремел голос лидера группы. «А вы, блядь, кто такие?» – я выпрямился, чувствуя, как внутри закипает злость. «И кто вас научил врываться в чужие комнаты без стука?» Человек откинул капюшон, явив суровое лицо с тонкими губами и холодными глазами. От него исходила аура властности и уверенности. Человек привык отдавать приказы и не слышать возражений. «Я капитан Громов», — представился он, — «личная охрана магистра Корнилова. У меня приказ доставить вас к нему для беседы». «С каких это пор Корнилов имеет право забирать студентов прямо из общежития?» — вмешалась Рита, ее голос звенел от напряжения. «Мой отец, член Совета 12, и я не припомню, чтобы он упоминал о таких полномочиях. Ваш отец будет должным образом уведомлен, госпожа Давыдова», — холодно ответил Громов. «Но приказы магистра не подлежат обсуждению». Двое охранников шагнули ко мне, их руки уже светились ярким белоснежным цветом. «Покров Барса. Я так понимаю, выбора у меня нет», — я усмехнулся, глядя на эти приготовления. «Разумеется, есть», — капитан Громов демонстративно огляделся. «Мы можем сделать все тихо и спокойно, или можем устроить тут беспорядок». Серый напрягся, его кожа начала зеленеть. «Даже не думай», — я положил ему руку на плечо. «Не стоит. Разумное решение», — кивнул Громов. «Выходите. Остальные могут остаться здесь». «Нет». Рита шагнула вперед. «Я иду с вами. Это не обсуждается», — отрезал Громов. «Если вы откажетесь, нам придется сразиться». В глазах Риты блеснула сталь. «Вы действительно уверены, что готовы поднять руку на дочь графа Давыдова?» Громов на мгновение замешкался, просчитывая последствия. Рита умела давить на нужные точки, и слишком влиятельный отец был ее главным козырем. «Хорошо», — наконец процедил он, — «вы можете сопровождать нас, но любое вмешательство будет пресечено». «А что насчет меня?» — вмешался Серый. «Тебя это не касается», — отрезал Громов. «Он мой друг», — я скрестил руки на груди. «Либо мы все вместе, либо придется тащить меня силой». Капитан с отвращением покачал головой, но жестом разрешил и Серому присоединиться. «Идемте, экипаж ждет». Когда нас выводили из комнаты, я оглянулся на свою кровать, под матрасом которой остался реликт. Странное чувство утраты кольнуло сердце, словно я оставлял часть себя. Но, возможно, так было даже лучше. Если Корнилов ищет книгу, то пусть сначала докажет, что она у нас вообще есть. В коридоре общежития собралась толпа любопытных студентов. Они жались к стенам, шепотом обсуждая происходящее. Когда нас конвоировали к выходу, я заметил Филю, стоявшего в конце коридора. Наши взгляды встретились, и я увидел в его глазах смесь беспокойства, вины и злости. Но он не двинулся с места, позволяя нам пройти. «Наверное, еще злится», — мелькнула мысль. «Вернется, когда остынет». Нас провели через двор к главному административному зданию, мрачному строению из серого камня с огромными колоннами у входа. Здесь располагались кабинеты руководства академии, включая кабинет ректора. Ректорский секретарь, обычно такой важный и неприступный, сейчас вжался в кресло, стараясь казаться как можно незаметнее. Похоже, люди Корнилова производили впечатление на всех. Наконец, нас привели к дверям большого конференц-зала, где обычно проводились заседания академического совета. Громов постучал, и изнутри раздался знакомый сухой голос. «Войдите». Зал был просторным, с высокими сводчатыми потолками и витражными окнами. Длинный стол из темного дерева занимал центр помещения. За ним сидел магистр Корнилов, а рядом с ним – профессор Волохов и, неожиданно, профессор Вершинина. «А, господин Вальский», – Корнилов поднялся из-за стола. «Наконец-то, и госпожа Давыдова тоже?» Его взгляд скользнул по Серому, но он не удостоил его обращением. «Могу я узнать причину нашего приглашения?» Я старался говорить спокойно, но внутри клокотала ярость. «Разумеется», — Корнилов кивнул. «Капитан, вы можете оставить нас». Громов и охранники вышли, плотно закрыв за собой дверь. «Присаживайтесь», — Корнилов указал на стулья напротив. «Не нужно разыгрывать гостеприимство», — отрезала Рита. «Вы притащили нас сюда силой, нарушая все студенческие права. Это грубейшее нарушение всех известных норм». «Как волнительно наблюдать юношеский максимализм», — улыбнулся Корнилов, но его глаза остались холодными. «Присаживайтесь, госпожа Давыдова. Ваш отец будет извещен о вашем участии. Уверяю, он отнесется к этому с пониманием». Мы неохотно опустились на стулья. Профессор Вершинина бросила на меня быстрый взгляд, полный тревоги. Волохов, напротив, выглядел торжествующим. Еще бы, его главный раздражитель наконец-то попал в неприятности. Итак, Корнилов сложил пальцы домиком. Вчера вечером в Петербурге произошел крайне серьезный инцидент. Вооруженное столкновение в центре города между несколькими магическими группировками. Разрушения, жертвы, нападение на иностранную делегацию. И, что особенно тревожно, похищение крайне редкого и ценного артефакта. Он выдержал паузу, пристально глядя мне в глаза. И по нашим сведениям, господин Вальский, вы были замечены в эпицентре этих событий. Послушайте, я пожал плечами, мы с друзьями просто гуляли вечером по центру, увидели какую-то заварушку, а потом на нас напали какие-то психи в плащах. Мы защищались как могли и сбежали. Мне-то откуда знать про какой-то артефакт или иностранную делегацию? Я обычный студент, а не какой-нибудь международный преступник. Защищались? Корнилов изогнул бровь. Есть свидетели, которые утверждают, что видели вас с украденным артефактом. Также очевидцы сообщают о молодом человеке с вашей внешностью, выкрикивавшем угрозы в адрес государственных лиц и странные высказывания о возвращении истинной магии. Слишком много совпадений, не находите? Я защищался, я развел руками. На меня напали какие-то люди в плащах, разве вы бы поступили по-другому? Действительно, Корнилов наклонился вперед, и его голос стал тихим, почти вкрадчивым. Вот только свидетели утверждают, что видели молодого человека, который демонстрировал необычные магические способности. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Это он про вспышку моего покрова и бегство своих людей? Странно, что он не говорит об этом прямо. Видимо, не хочет светить свое участие в ночных событиях. «Никогда не доверяйте пьяным свидетелям», — усмехнулся я, выдерживая его взгляд. «В темноте и под градусом любой фокусник покажется архимагом. Хватит строить из себя идиота, Вальский», — не выдержал профессор Волохов. Его лицо побагровело, а глаза буквально метали молнии. «На этот раз вы допрыгались, а я предупреждал, черт возьми, предупреждал, что ваши выходки до добра не доведут». Профессор ледяным тоном осадил его Корнилов. «Позвольте, я сам проведу этот разговор», он снова повернулся ко мне. «Господин Вальский, вы не в том положении, чтобы шутить. Я могу прямо сейчас перевести вас в Петербург для детального допроса, но из уважения к Академии и некоторым другим обстоятельствам», его взгляд скользнул по Рите, «даю вам шанс объясниться здесь и сейчас. А если мне нечего объяснять», я упрямо вздернул подбородок. «В таком случае», Корнилов вздохнул, «мне придется настаивать на вашем переводе в Петербург для детального расследования. Это дело государственной важности. Нападение на иностранную делегацию, похищение ценного артефакта – это не шуточки. Вы не имеете права», – Рита подалась вперед. «Только администрация Академии может решать вопросы перевода студентов. Увы, госпожа Давыдова», – Корнилов улыбнулся, «но когда речь идет о преступлениях такого масштаба, Совет имеет все необходимые полномочия». Кстати, он наклонился вперед, свидетели также утверждают, что молодой человек размахивал неким древним манускриптом и кричал, что это ключ ко всем покровам сразу. «Не хотите объяснить, что это значит? Он знает о реликте», — мелькнула мысль. «Понятия не имею, о чем вы», — я спокойно выдержал его взгляд. «Вчера я был пьян, возможно, я нес какую-то чушь». «Интересная теория», — Корнилов улыбнулся, но его глаза оставались холодными, особенно учитывая, что вчера из охраняемого хранилища был украден ценный артефакт, старинная книга, если быть точным. И удивительным образом, в тот же вечер вы начали вести себя необычно. Совпадение, пожал я плечами. Напряжение в комнате нарастало с каждой секундой. Корнилов сверлил меня взглядом, явно не купившись на мои отговорки. Я уже мысленно прикидывал, как буду отбиваться, если дело дойдет до силового варианта, Когда профессор Вершинина неожиданно подала голос: «Магистр Корнилов», она выпрямилась, «при всем уважении, вы не можете просто забрать студента без соответствующих процедур. Даже если он отчислен, это территория академии, и мы должны следовать протоколу». Волохов бросил на нее удивленный взгляд. «Екатерина Анатольевна, не думаю, что стоит вмешиваться. Магистр Корнилов действует в интересах империи. Я настаиваю на вызове жандармерии», твердо произнесла Вершинина. «Если господин Вальский действительно совершил преступление, пусть официальные органы оформят все как положено». Корнилов сузил глаза. По его лицу пробежала тень раздражения. «Профессор Вершинина», его голос стал тихим и опасным, «вы серьезно предлагаете привлекать жандармов к делу государственной безопасности? Вы действительно считаете, что городская стража способна разобраться в том, что произошло вчера? Я считаю, что даже совет должен следовать установленным правилам», парировала Вершинина. «Иначе чем мы лучше тех, с кем боремся?» «Послушайте», вмешался Волохов, явно нервничая, «думаю, в данном случае мы можем сделать исключение. Вальский уже отчислен, технически он не наш студент. Технически он является моим помощником», отрезала Вершинина, «а значит, имеет право находиться в общежитии, и это территория академии». Рита выпрямилась, ее глаза сверкнули серебром. «Я поддерживаю профессора Вершинину. Если мой отец узнает, что члены совета нарушают собственные законы, он будет крайне недоволен». «Я тоже», — неожиданно подал голос Серый. Его фигура, обычно неподвижная, теперь излучала угрозу. Зеленоватое свечение начало проступать сквозь кожу, первые признаки активации покрова ящера. Корнилов медленно поднялся, его покров орла начал проявляться, золотистое свечение окутало его фигуру. «Последний раз предупреждаю, не мешайте мне исполнять свои обязанности, а вы не превышайте своих полномочий», — отчеканила Вершинина, становясь между мной и Корниловым. Волохов побледнел и отступил к стене, явно не желая быть в эпицентре надвигающегося конфликта. Воздух в помещении сгустился от магической энергии. Покров Корнилова становился все ярче, за его спиной начали проявляться очертания огромных золотых крыльев. Серый полностью активировал свой покров ящера, его кожа покрылась зеленоватой чешуей, мышцы увеличились в объеме, а глаза стали вертикальными, как у рептилии. «Я почувствовал, как мой собственный покров откликается на опасность», голубоватое свечение заструилось по рукам, пульсируя в такт сердцебиению. В голове промелькнула отрезвляющая мысль: «Мы в полной заднице. Корнилов, чертов магистр Совета 12, один из сильнейших магов империи. Его покров орла в полной силе мог буквально испепелить нас одним взмахом этих золотистых крыльев». И все же я бросил взгляд на Риту, чьи серебристые глаза сверкали решимостью, на Серого, готового броситься в бой ради меня. «Они не должны пострадать из-за моего упрямства. Это моя битва, моя проблема, мой реликт. Может, стоит просто сдаться? Позволить Корнилову забрать меня, но вытащить из-под удара друзей?» Мысль о том, что Рита или Серый могут пострадать из-за меня, была невыносимой. Мои руки медленно опустились, я почти решился капитулировать, обменяв свою свободу на их безопасность. В конце концов, я всегда мог найти способ сбежать позже, когда мои друзья уйдут подальше отсюда. Но стоило мне сделать шаг вперед, как двери конференц-зала с грохотом распахнулись, словно их вышибли тараном. На пороге стоял высокий мужчина средних лет в безупречном темно-синем костюме с золотым гербом на лацкане. Его властный взгляд мгновенно охватил всю картину, а когда он заговорил, его голос заполнил все пространство. «Что здесь происходит?» Рита вскочила. «Отец!» Граф Давыдов шагнул внутрь, и серебристое свечение его покрова совы моментально заставило всех присутствующих замереть. За ним в зал вошли четверо охранников в строгих черных костюмах. «Граф!» — холодно кивнул Корнилов, медленно деактивируя свой покров. «Неожиданный визит. Чем обязаны столь внезапному интересу к моему расследованию?» «Как ни странно», — граф бросил взгляд на дочь, «интуиция. И, видимо, она меня не подвела». Он накинул всех присутствующих внимательным взглядом. «Может, объяснишь, Корнилов, почему ты проводишь допрос без соблюдения протоколов совета?» «Государственная безопасность», — отрезал Корнилов. «В Петербурге произошел опасный инцидент, и этот юноша, он кивнул в мою сторону, причастен к нему. И поэтому ты решил устроить допрос без представителей правоохранительных органов, без официального ордера?» Давыдов покачал головой. «Я разочарован, Корнилов. ожидал от тебя большего уважения к закону. Закон иногда требует гибкости», – процедил Корнилов. «Только не в этом случае». Граф Давыдов подошел к дочери и положил руку ей на плечо. «Маргарита, ты в порядке?» «Да, отец», – кивнула Рита, хотя ее лицо оставалось напряженным. «Хорошо», – граф выпрямился и посмотрел на Корнилова. «Если у тебя есть официальные обвинения против этих молодых людей, предъяви их через соответствующие каналы. А пока я забираю дочь и ее друзей под свою ответственность. Ты не понимаешь, с чем мы имеем дело?» Корнилов сделал шаг вперед. Его лицо исказилось от едва сдерживаемой ярости. «Это вопрос национальной безопасности. Тогда представь доказательства совету», — отрезал Давыдов, тем самым бархатным тоном, которым обычно приказывал казнить врагов империи, в полном составе. Согласно протоколу, Корнилов замер, как змея перед броском. За его внешним спокойствием я чувствовал бурю эмоций, ярость, досаду, расчет. Наконец, он медленно кивнул. «Хорошо, вы можете идти». Его взгляд задержался на мне, а потом вернулся к графу. «Но знай, Давыдов, на тебе лежит вся ответственность за то, что произойдет дальше. И когда эти студенты снова устроят магический хаос в столице», — голос его снизился до опасного шепота, — «весь совет узнает, кто помешал предотвратить катастрофу. Я привык отвечать за свои решения, Корнилов». Граф даже не моргнул, как и за безопасность своей семьи. Он выдержал паузу. «А тебе советую поразмыслить о своих действиях. Даже для магистра есть черта, за которой начинаются неприятности». Два могущественных мага мерились взглядами, и воздух между ними, казалось, вот-вот воспламенится. «Идемте», — граф взмахнул рукой, призывая нас следовать за ним. «Мой экипаж ждет». Он дождался, пока мы пройдем мимо, и обратился к Вершининой. «И, профессор, мне бы хотелось с вами поговорить». Глава 14. Новая цель. Карета рода Давыдовых впечатляла. Массивный черный лакированный корпус с серебряными вставками и фамильным гербом на дверцах. Два вороных жеребца с угольно-черной гривой били копытами, как будто им не терпелось рвануть вперед. Такой экипаж стоил, пожалуй, как месячный бюджет всей академии. Мы разместились внутри. Обивка из темно-синего бархата, серебряная фурнитура и мягкие сиденья, словно тебя обнимает само облако. Серый, занимавший пространство как три обычных человека, пытался сжаться, чтобы никому не мешать, но все равно выглядел как медведь в посудной лавке. Как только дверца захлопнулась, граф Давыдов посмотрел на всех присутствующих тяжелым взглядом, от которого хотелось провалиться сквозь землю. Затем он прикрыл глаза и глубоко вздохнул. Серебристое сияние разлилось по его лицу, сконцентрировавшись вокруг глаз, покров совы активировался в полную силу. «Теперь», — произнес он негромко, но каждое слово словно высекалось в камне, — «я хочу услышать правду, всю правду». От него буквально волнами исходила аура власти и уверенности. Это был человек, привыкший принимать решения, определяющие судьбы других людей. Человек, слово которого могло уничтожить или спасти жизнь. Я посмотрел сначала на Риту, потом на Вершинину. Обе кивнули. Бессмысленно врать тому, кто видит ложь насквозь, как будто смотрит через стекло. Покров совы у графа был настолько мощным, что любая лапша на уши выдала бы меня с потрохами еще до того, как я успел бы раскрыть рот. Мой собственный покров, конечно, мог бы замутить воду, скрыть кое-какие детали, да только какой в этом смысл? Выделываться перед человеком, который только что выдернул меня из когтей Корнилова. Нет уж, такой херней я не страдаю. Мы попытались ограбить курьера, перевозившего некий артефакт. Я выдохнул и решил выложить все как есть. Нам дали наводку, что можно перехватить ценный груз, который стоит около 100 тысяч рублей. Брови графа слегка приподнялись, но он жестом предложил мне продолжать. Мы не ожидали, что на эту же посылку будет охотиться полгорода. Я потер переносицу. Арабы, люди Корнилова, какие-то воры-недоумки, все смешалось. В суматохе я схватил контейнер с артефактом, который оказался реликтом. «Особенным реликтом. Особенным для тебя лично», — уточнил граф, буравя меня серебристым взглядом. «Да», — я кивнул. «Это оказалась древняя книга, которая откликается на мой покров. Она содержит образ моего предка, графа Александра Вальского, который, — я замялся, подбирая слова, — смог на время овладеть моим телом». Профессор Вершинина резко выпрямилась. «Александр Вальский, тот самый?» — в ее голосе прозвучало нескрываемое удивление. «Вы его знаете?» Я посмотрел на нее. «Только по историческим хроникам», — она покачала головой. «Он был неоднозначной фигурой. придворный маг при императорском дворе во времена Первой династии, известный как странник меж покровов. О нем ходили легенды, что он жил 1000 лет назад, когда покровы только-только начали формироваться в их современном понимании. Его считали эксцентричным чудаком, но при этом пугающе могущественным магом даже по меркам той эпохи, богатой на сильных практиков. Граф Давыдов нахмурился. «Я полагаю, реликт до сих пор у вас?» – спросил он, глядя мне прямо в глаза. «Да, я не видел смысла скрывать. Он спрятан в общежитии. Именно из-за него Корнилов так отчаянно пытается добраться до тебя», – констатировал граф. «Интересно, мы не понимаем, почему он так зациклен на мне, а не на самом реликте?» – признался я. «Он знает о существовании книги, но, кажется, больше интересуется моим покровом. Покровом зверя», – тихо произнесла Вершинина, и граф бросил на нее быстрый взгляд. «Екатерина, советую пореже озвучивать это вслух. У наших врагов есть сильные владельцы покрова ворона, и они могут услышать наш разговор». «И что это значит?» – спросил я. Граф Давыдов откинулся на спинку сиденья. «Это значит, мой юный друг, что ты оказался в центре очень опасной игры. Игры, которая ведется уже не одно столетие». Он сделал паузу. «Покров зверя – не просто легенда или миф. Это потенциальная угроза установленному порядку. Угроза власти Совета 12. Карета остановилась. Мы прибыли к общежитию. Приехали», – граф открыл дверцу. «Господин Вальский, господин Сероволк, профессор Вершинина, прошу вас подняться наверх. Мне нужно переговорить с дочерью наедине. Мы присоединимся к вам через некоторое время». Мы с Серым переглянулись, но спорить с графом никто из нас не решился. Мы вышли из кареты и направились в общежитие, оставив Риту наедине с отцом. Граф Давыдов дождался, когда дверца закроется, и только тогда повернулся к дочери. Его строгое лицо смягчилось, как бывало только наедине с ней. «Маргарита», — он вздохнул, поправляя безупречные манжеты, — «когда я разрешил тебе поступить в академию вместо обучения у домашних наставников, я надеялся, что ты расширишь кругозор и найдешь единомышленников. Но ограбление в центре Петербурга», — он покачал головой, — «это уже не бунтарство, а настоящее безрассудство». «Я знаю, отец», — Рита опустила глаза. «Мы не думали, что все настолько выйдет из-под контроля. Мое предчувствие кричало об опасности, но не о такой масштабной». Граф Давыдов внимательно изучал лицо дочери. Он был строгим, но справедливым отцом. И самое главное, он верил ей. «Ты поставила под удар не только себя», — его голос стал тише, — «но и своих друзей. Ты хоть понимаешь, во что вы вляпались? Это не студенческие шалости, девочка моя. Здесь замешана большая политика». Он достал из внутреннего кармана тонкий лист бумаги с печатью и протянул Рите. «Мои люди выяснили, что контейнер, который вы похитили, принадлежал Василию Пахомову». В голосе графа появилось напряжение. «Ты слышала это имя?» Рита побледнела. «Теневой король Петербурга. Но, отец, мы не знали. Лихой ничего не сказал о нем. Пахомов — чрезвычайно опасный человек», — граф покачал головой. «Его влияние в преступном мире столицы огромно, а связи простираются до самых высоких кругов. Я получил информацию, что он собирался заключить крупную сделку с шейхом Мурадом Аль-Нахаром из Аравии. Продать ему этот самый реликт за 200 тысяч рублей золотом». 200 тысяч? Рита в изумлении уставилась на отца. «Но Лихой говорил про 100. «Разумеется», — усмехнулся граф. «Пахомов известен своими фокусами с иностранными коллекционерами. Судя по всему, он планировал продать шейху подделку или какую-то второстепенную реликвию за бешеные деньги. Это его излюбленный трюк – обманывать богатых иностранцев, которые не могут потом обратиться к властям». Граф задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику. «Самое пикантное в этой истории то, что у шейха на самом деле нет таких денег. Он разоренный, отчаянно ищет какое-то лекарство для сына. Пахомов, видимо, нашел его слабое место и решил сыграть на этом. Два мошенника столкнулись лбами, а вы оказались между ними». «Понимаю», — кивнула Рита, собравшись с духом. «Прошу тебя, возьми Вальских под защиту. Арсений — мой друг, и он в серьезной опасности». Граф отвернулся к окну, разглядывая каменные стены академии. «Это далеко не так просто, как кажется», — произнес он, взвешивая каждое слово. «Совет расколот на два лагеря. Корнилов и его приспешники фактически держат императора за горло, он превратился в марионетку. Я не могу открыто взять Вальских под крыло, это будет воспринято как объявление войны». Он снова повернулся к дочери. «Но я могу отреагировать на попытку напасть на мою дочь», — продолжил граф. приставлю к тебе охрану, а ты, в свою очередь, можешь проводить с Арсением столько времени, сколько пожелаешь. Так он окажется под моей защитой косвенно». Рита подалась вперед и крепко обняла отца. «Спасибо», – прошептала она. Граф Максим Давыдов обнял дочь, позволив себе редкую, теплую улыбку. «Будь осторожна, Маргарита», – он отстранился и заглянул ей в глаза. «Я пришлю людей приглядывать за тобой, и передай своему другу, чтобы был предельно осмотрителен. Корнилов не бросает начатое на полпути, а Пахомов не оставляет свидетелей, особенно тех, кто расстроил его сделку с иностранными толстосумами». Рита кивнула. Граф открыл дверцу кареты. «Иди, твои друзья ждут, и не забывай, что я всегда на твоей стороне». С этими словами он мягко подтолкнул дочь к выходу, а сам остался в карете, готовый вернуться в Петербург. «Когда мы поднялись в мою комнату, я тут же метнулся к тайнику. К счастью, тут без сюрпризов, реликт лежал на месте, куда я его спрятал. Металлический контейнер тускло поблескивал в полумраке комнаты, и когда я открыл крышку, голубоватое сияние мгновенно разлилось по стенам, отбрасывая причудливые тени. Вершинина застыла в благоговейном трепете, ее глаза широко распахнулись за стеклами очков, а на лице появилось выражение, с которым обычно смотрит на чудо. «Можно?» Она протянула руки, и ее пальцы слегка подрагивали от волнения. Я аккуратно передал ей книгу, и профессор приняла ее так, словно держала в руках новорожденного младенца, бережно, с трепетным вниманием к каждому движению. «Удивительно», – прошептала она, осторожно проводя пальцами над светящимися древними рунами на обложке, не касаясь их, но словно ощущая исходящие от них потоки энергии. «Такие реликты невероятно редки. За всю свою карьеру я видела подобные экземпляры лишь в закрытых коллекциях совета, и то только издали». Вершинина продолжала изучать книгу, ее лицо выражало искреннее восхищение. «Покров действительно откликается на вас», сказала она с нескрываемым восторгом. «Этот тип реликтов крайне необычен. По сути, это нечто вроде учебника или инструкции, где заложенное воспоминание прежнего владельца служит проводником для потомка, передавая знания и умения. Александр Вольский говорил, что эта книга не сам кодекс, а лишь руководство к нему», вспомнил я. Он упоминал о 12 кодексах, разбросанных по всей империи. Глаза Вершининой загорелись лихорадочным огнем. 12 кодексов», воскликнула она. «Это полностью совпадает с древними легендами о разделении первичного покрова». В этот момент дверь открылась, и в комнату вошла Рита. Ее лицо выражало спокойную решимость человека, получившего поддержку могущественного союзника. «Отец обещал помочь», сказала она, прикрывая за собой дверь. «Не напрямую, конечно. Он пришлет охрану, которая будет приглядывать за мной, а косвенно, за всеми нами». Вершинина понимающе кивнула. «Твой отец уже много лет поддерживает мои исследования. Мы преследуем одинаковые цели – восстановление истинного знания о покровах. Вы работаете на моего отца?» Рита явно удивилась этому открытию. «Скорее, сотрудничаю», – улыбнулась Вершинина. «Мы обмениваемся информацией. Граф предоставляет мне доступ к семейному архиву Давыдовых, а я делюсь своими исследованиями древних текстов». Профессор снова переключила внимание на реликт, бережно перелистывая пустые с виду страницы. «Арсений, расскажите подробнее о вашем опыте общения с предком», – попросила она. «Как именно вам удалось установить контакт с образом Александра?» «Я описал свое видение, сумеречное пространство, затянутое туманом, встречу с Александром, его аристократические манеры и просьбу одолжить тело. Он обещал помочь мне найти кодексы и раскрыть истинную силу моего покрова», закончил я, «но взамен попросил доступа к моему телу». «Типичная сделка с подобными реликтами», кивнула Вершинина. «Образ прежнего владельца предлагает знания в обмен на временное воплощение, возможность снова ощутить жизнь, пусть и ненадолго. Для некоторых древних магов это было способом достичь своеобразного бессмертия. И как мне снова связаться с ним?» Я нервно постукивал пальцами по столу. «Нужно понять, что произошло и как это контролировать. Обычно для этого достаточно прямого контакта с книгой в состоянии глубокой концентрации», пояснила Вершинина. «Держите реликт обеими руками, закройте глаза и сосредоточьтесь на образе Александра. Визуализируйте его, призовите его присутствие». Я взял книгу, чувствуя, как уже знакомое тепло разливается по пальцам. Закрыл глаза и представил своего предка, его надменную улыбку, прямую осанку, холодный, пронизывающий взгляд. Мысленно я тянулся к нему, пытаясь нащупать ту невидимую нить, что связывало нас, но ничего не происходило. Книга просто лежала в моих руках, слабо светясь голубоватым светом, но никак не реагировала на мои попытки. «Странно», — нахмурилась Вершинина, наблюдая за моими тщетными усилиями. «После первого контакта связь обычно устанавливается гораздо легче. Что-то мешает формированию соединения». Она осторожно взяла книгу из моих рук и начала внимательно перелистывать страницы. Внезапно ее брови сошлись на переносице. «Тут не хватает нескольких страниц», — произнесла она встревоженно, проводя пальцем по рваным краям. «Посмотрите внимательно, видите здесь, эти страницы были извлечены с особой тщательностью. Что за чертовщина?» Я выхватил книгу. И правда, в середине зияла прореха, будто кто-то вырезал несколько страниц хирургическим ножом. Остались только жалкие обрывки бумаги, вросшие в переплет. Как такое возможно? Рита задумчиво посмотрела на реликт, и в ее глазах мелькнуло понимание. Когда мы разговаривали с отцом в карете, он рассказал мне важную деталь. Этот реликт изначально принадлежал Василию Дмитриевичу Пахомову. Она встретилась со мной глазами. Тому самому, кого называют вороном Петербурга. Теневой делец, коллекционер редкостей. И что с того? Спросил я. А то, что у него есть особая схема обогащения. Рита выпрямилась. Отец рассказывал, что Пахомов намеренно портит ценные артефакты перед продажей, вырывает ключевые страницы из магических книг, убирает важные детали из амулетов. А когда новый владелец обнаруживает, что артефакт не работает, Пахомов предлагает свою помощь в поиске недостающих частей, задумчиво продолжила Вершинина. За отдельное вознаграждение, разумеется, весьма изобретательно. Именно, кивнула Рита. Коллекционер оказывается в безвыходном положении. Либо признать, что его обманули и потерять репутацию, либо заплатить еще раз. Я присвистнул. Хитро устроился. По информации отца, все вырванные страницы Пахомов хранит в тайнике под своим особняком на Английской набережной, закончила Рита. Там целая коллекция таких запасных частей. И если мы хотим сделать реликт снова функциональным, нам нужно заглянуть к этому Пахомову. Я почувствовал, как внутри разгорается знакомый азарт. Причем без приглашения. Серый, до этого молча слушавший, наконец подал голос. Проникнуть в особняк одного из самых влиятельных людей Петербурга, он скептически покачал головой. Это уже не студенческая авантюра, Сеня. Это самоубийство. А у нас есть выбор. Я обвел всех взглядом. Без этих страниц реликт бесполезен. Кроме того, я понизил голос. Если Пахомов хранит вырванные страницы в своем тайнике, возможно, там есть и информация о местонахождении кодексов. Вершинина задумчиво постукивала пальцем по столу, обдумывая ситуацию с академической тщательностью. «В этом есть определенная логика», – произнесла она наконец, взвешивая каждое слово. «Однако нам потребуется тщательная подготовка. По моим сведениям, особняк Пахомова защищен не только физической охраной, но и сложной системой магических барьеров. Некоторые из них относятся к запрещенным категориям защитных чар. Я подался вперед, чувствуя, как внутри разгорается азарт. Значит, нам нужно добиться, чтобы нас пригласили внутрь», подытожил я, и губы сами растянулись в хищной улыбке. «И я, кажется, знаю, как это осуществить». Тем же вечером в особняке Пахомова на Английской набережной Филипп Ветрогонов нервно переминался с ноги на ногу, стоя перед массивным письменным столом. Василий Дмитриевич Пахомов сидел в кресле, холодно разглядывая рыжеволосого студента, словно тот был особенно неприятным насекомым. «И почему я не должен приказать своим людям выкинуть тебя в него?» — ледяным тоном спросил Пахомов. «Ты имеешь наглость явиться ко мне после того, как твоя банда сорвала мою сделку?» Филя держался уверенно, хотя внутри все сжималось от страха. Он знал, что играет с огнем, но отступать было уже поздно. «Потому что я знаю, где находится ваш реликт, господин Пахомов», — он позволил себе легкую улыбку, — «и знаю, кто его украл. Более того», — он сделал паузу для драматического эффекта, — «я знаю, почему он так ценен и для Корнилова, и для арабского шейха». Пахомов подался вперед, его глаза сузились. «Продолжай», — процедил он. «Реликт – это древняя книга, связанная с покровом зверя», — Филя говорил быстро, боясь, что его решимость может испариться. «Моему другу, Арсению Вальскому, удалось активировать ее, и теперь он изменился». «Вальский?» — Пахомов нахмурился. «Тот самый студент, что устроил дебош с кабаном?» «Именно», — кивнул Филя. «Только это был не совсем он. Это был его предок, овладевший его телом через реликт. И, господин Пахомов, он наклонился вперед, мой друг прямо сейчас готовится использовать силу реликта, чтобы обнаружить древние кодексы, те самые, что порождают все 12 покровов империи. Пахомов медленно поднялся, и его покров ворона начал проявляться. Черное свечение с мерцающими точками окутало его фигуру. «И ты предаешь своего друга почему?» Его голос стал тихим и опасным. Фия глубоко вздохнул. «Потому что он больше не мой друг», — ответил он с горечью. «Тот, кто сейчас контролирует Сеньку, это уже не Арсений Вальский, которого я знал. Это существо, одержимое властью и готовое пожертвовать нами всеми». Он поднял взгляд на Пахомова. «И я хочу его спасти, даже если для этого придется его предать». Глава 15. Клуб. «Вы готовы?» — спросил я, окидывая взглядом Риту и Серого. Они молча кивнули. На лице Риты читалось плохо скрываемое беспокойство, но взгляд оставался твердым. Серый же был спокоен как скала, ничего нового. «Береги себя», — Рита сжала мою ладонь. Ее глаза вспыхнули серебристым блеском покрова совы. «И ты не лезь на рожон», — я подмигнул ей, пытаясь разрядить обстановку, хотя желудок скручивал от напряжения. Я вернулся в комнату, открыл шкаф и вытащил свой лучший костюм. Из сине-черный, с тонкой серебристой вышивкой по лацканам, он был единственной по-настоящему дорогой вещью в моем гардеробе, выигрыш в памятной карточной партии с заезжим купцом. Я специально приберегал его для особых случаев. Что ж, сегодняшний вечер определенно подходил под это определение. Я тщательно повязал галстук, застегнул запонки и критически осмотрел себя в зеркале. Этакий молодой аристократ, которому море по колено, ровно такой образ мне и нужен сегодня. Мое лицо отразилось в потускневшем стекле, сосредоточенное, с напряженной линией губ, но в глазах плясали знакомые огоньки азарта. «Так значит, книгу оставляем у Вершининой», — Рита прислонилась к дверному косяку, наблюдая за моими приготовлениями. «На время. Хранить ее в общажной комнате слишком опасно», — ответил я, расправляя лацканы пиджака. «Корнилов наверняка приставил соглядатаев к академии, так что в кабинете профессора с ее защитными чарами реликт будет в большей безопасности, по крайней мере, пока мы разбираемся с Пахомовым». «Возможно, ты и прав», — протянула девушка, рассматривая мой прикид. «Выглядишь как настоящий аристократ. Внешность решает все, особенно когда идешь в элитное заведение», — ответил я, поправляя манжеты. «Думаешь, он клюнет на твою наживку?» Послание было достаточно ясным, усмехнулся я. «Он обязательно придет и захочет проучить наглого выскочку. Знаешь», — Рита подошла ближе, помогая поправить галстук, — «когда ты в таком костюме и с таким выражением лица, я почти верю, что у нас все получится». «Конечно получится», — я подмигнул ей. «Я ведь гребаная легенда картежного мира». В ее глазах мелькнуло сомнение, которое она тут же постаралась скрыть. «Мы оба понимали, что наш план безумен, но это единственный шанс получить недостающие страницы реликта, не штурмуя особняк Пахомова в лоб. Тогда удачной игры», — она отступила к двери. «И будь осторожен, пожалуйста». Когда дверь за ней закрылась, я еще раз взглянул в зеркало, теперь с большей серьезностью. На мгновение мне показалось, что в отражении мелькнула тень другого лица, аристократическая усмешка Александра. Но, возможно, это была лишь игра света. «Пора», — шепнул я своему отражению. «Время показать, из какого я теста сделан». Императорский клуб сиял всеми огнями, как рождественская елка посреди темного Петербурга. Массивное здание в стиле барокко, с позолоченными куполами и хрустальными окнами, притягивало к себе всех, кто считал себя сливками столичного общества. У входа дежурили двое вышибал, каждый размером с небольшой шкаф. Они придирчиво осматривали каждого посетителя, отсеивая недостаточно богатых или известных, чтобы переступить священный порог. Я подошел к ним с небрежной уверенностью человека, привыкшего к таким местам. «Арсений Вальский», — я даже не повысил голос. Один из вышибал сверился со списком, затем уважительно кивнул и отступил в сторону, позволяя мне пройти. Внутри клуб выглядел еще роскошнее, чем снаружи. Высокие сводчатые потолки, расписанные фресками с полуобнаженными нимфами, хрустальные люстры, каждая размером с карету, зеркальные стены, отражающие блеск драгоценностей и золотых монет. Все кричало о богатстве, роскоши и пороке. Я медленно двинулся через зал, кивая знакомым лицам и улыбаясь особенно красивым дамам. Завсегдатай клуба меня знали, я был кем-то вроде местной знаменитости. Студент из Академии Покрова, умеющий обыграть в покер даже самых опытных шулеров, но всегда остающийся в рамках приличных ставок. До сегодняшнего дня, конечно, я намеренно шел медленно, позволяя всем разглядеть мой дорогой костюм, новенькие туфли и небрежно повязанный галстук. Слухи распространялись здесь быстрее пожара. К тому моменту, когда я дойду до главного зала, половина Петербурга уже будет знать, что Арсений Вольский явился в императорский клуб при полном параде и, судя по всему, готов играть по-крупному. У бара меня перехватила Лиза, одна из самых красивых девушек клуба, с кожей цвета карамели и глазами, способными свести с ума любого мужчину. «Сеня». Она чмокнула меня в щеку, оставляя яркий след помады. «Какой сюрприз! Ты сегодня один, для тебя, всегда один!» Я подмигнул, обвивая рукой ее талию. «Что нового, красавица? Кто сегодня при деньгах?» Она наклонилась ближе, обдавая меня ароматом дорогих духов. За большим столом сидит Граберский. Проигрывает третью ночь подряд. За рулеткой, князь Всеволожский, как всегда, пьяный щедр. А вот за VIP-столом, ее голос понизился до шепота, настоящая акула. Говорят, сам Василий Пахомов сегодня решил почтить нас визитом. «Пахомов», я изобразил удивление. «Интересно, даже не думай», Элиза предостерегающе сжала мое запястье. «Это не тот человек, с которым стоит связываться. Я просто посмотрю», я успокаивающе погладил ее по руке. «Обещаю, никаких глупостей». Ее смех был похож на перезвон хрустальных колокольчиков. «Ты и глупости, две неразлучные вещи, Арсений». Я подмигнул ей и двинулся дальше, к главному залу, где размещались столы для покера. Оказавшись внутри, я сразу заметил большой стол, окруженный толпой зрителей. За ним шла бойкая игра, фишки перемещались с молниеносной скоростью, карты шуршали, как осенние листья. Я подошел ближе, бросив взгляд на игроков. 5 человек, все в дорогих костюмах, с непроницаемыми лицами профессиональных картежников. Один из них, Граберский, краснолицый помещик, известный своей страстью к азартным играм и неумением вовремя остановиться. Судя по его перекошенному лицу и растрепанной шевелюре, слухи не врали, он действительно был в глубоком минусе. «Место для еще одного игрока найдется?» – спросил я с улыбкой, которая всегда действовала на людей как красная тряпка на быка. Граберский поднял на меня глаза и выругался. «Только тебя нам тут не хватало, Вольский. Иди, играй со своими студентами на пуговицы. Боишься проиграть студенту?» Я приподнял бровь, доставая из кармана увесистый мешочек с золотыми монетами. «Или ты уже все спустил?» Граберский побагровел, но другой игрок, сухощавый старик с моноклем, усмехнулся и указал на свободное место. «Присаживайтесь, молодой человек, свежая кровь никогда не помешает». Я небрежно кинул на стол 5 золотых рублей, вступительная ставка. «Благодарю», я опустился на стул и принял карты от крупье. Игра пошла быстро и напряженно. Я не форсировал события, давая себе время освоиться и присмотреться к противникам. Граберский играл отчаянно и нервно, постоянно повышая ставки. Старик с моноклем был холоден и расчетлив, никогда не рискуя больше, чем было необходимо. Остальные трое были обычными любителями, богатыми, но не особенно умелыми. Я начал постепенно увеличивать агрессию, выигрывая одну партию за другой. Фишки перед другими игроками таяли, как весенний снег, а моя стопка росла с каждой минутой. Я флиртовал с девушками, которые окружили стол, заказывал шампанское всем желающим, громко комментировал каждую удачную комбинацию. «Вам везет, молодой человек», заметил старик с моноклем, проигрывая мне очередную партию. «Это не везение», я подмигнул ему. «Это талант». Краем глаза я заметил движение у входа в зал. Туда, где находились VIP-столы, проходил мужчина средних лет с властным лицом и холодными глазами. Василий Пахомов. Он был одет в безупречный черный костюм. На его пальцах поблескивали массивные перстни. Наши взгляды на мгновение встретились, и я позволил себе самодовольную улыбку. Он едва заметно кивнул и скрылся за тяжелой бархатной портьерой, ведущей в отдельный кабинет. «Джентльмены», я поднялся из-за стола, забирая выигрыш. Это было увлекательно, но мне пора попытать счастье в более интересной компании. Граберский, проигравший мне около 100 рублей, выругался сквозь зубы. «Вольский, ты щенок», выкрикнул он мне вслед. «Думаешь, если выиграл пару ставок, то стал большой шишкой?» Я даже не обернулся, направляясь прямиком к VIP-залу. Около входа дежурили 2 охранника, но, к моему удивлению, они без возражений пропустили меня внутрь. Видимо, Пахомов уже распорядился. Внутренний зал был меньше и роскошнее основного. Здесь играли по-настоящему большие люди, те, кто мог позволить себе проиграть за ночь больше, чем обычный человек зарабатывал за год. В центре стоял покерный стол из красного дерева, инкрустированный перламутром и слоновой костью. За покерным столом из красного дерева сидело несколько человек, но выделялся один, в центре, с идеально ровной спиной и холодным, оценивающим взглядом. Василий Пахомов. Он перебирал фишки длинными, ухоженными пальцами, не поднимая глаз от стола. Когда я подошел, он едва заметно махнул рукой, и все остальные игроки мгновенно поднялись и покинули зал, словно по невидимой команде. «Присаживайтесь, господин Вальский», — произнес Пахомов, жестом указывая на стул напротив. «Я давно наслышан о ваших талантах. Я опустился на стул, стараясь выглядеть расслабленно. В императорском клубе, нейтральной территории для всех влиятельных людей столицы, даже Пахомов не мог позволить себе нарушить неписанные правила. Здесь я был в относительной безопасности, и мы оба это понимали. Польщен вашим интересом», — ответил я, принимая колоду карт от подошедшего крупье. «Хотя не могу понять, за что удостоился чести играть с самим Василием Пахомовым». Он позволил себе тонкую улыбку. «Считайте это профессиональным любопытством». Он начал тасовать карты с непринужденной элегантностью опытного игрока. «Мне говорили, что вы умеете читать противников лучше, чем любой медиум. Просто внимательно слежу за деталями», я улыбнулся в ответ. Пахомов сдал карты, и игра началась. Мы делали ставки, повышали, сбрасывали, и с каждым ходом напряжение нарастало. Он был хорош, чертовски хорош. Его лицо оставалось непроницаемым, движения выверенными до миллиметра. Но я не зря считался лучшим картежником Петергофа. «Интересно наблюдать за вашей игрой», — заметил Пахомов, повышая ставку на 30 золотых. «Всегда познавательно видеть, как играют те, кто не боится рисковать. Жизнь — это вечный риск». Я без колебаний поддержал его ставку и добавил еще 20. «Особенно в нашем случае, не так ли? И почему же?» Его глаза сузились, как у хищной птицы. «Потому что вам любопытно», — я показал свою комбинацию, карт тузов. «А любопытство — ваша слабость». Пахомов посмотрел на мои карты, затем выложил свои, фулл хаус из королей и десяток. Я забрал банк, и его глаза на мгновение вспыхнули черным огнем. «Смелое заявление», — произнес он, пока крупье собирал карты для новой партии. «Хотя, должен признать, не лишенное оснований. Вы меня заинтриговали, господин Вальский. Зовите меня Арсений», — я позволил себе нахальную улыбку. «Мне кажется, мы с вами можем перейти на более неформальное общение». Пахомов рассмеялся, коротко и сухо, как треск пистолетного выстрела. «Арсений, значит», — он кивнул. «Что ж, я даже начинаю понимать, почему Корнилов так вами интересуется. А вы?» Я поднял глаза от карт. «Почему вы мной интересуетесь?» «Потому что вы украли то, что принадлежит мне», его голос стал холоднее льда. «Артефакт, за который один аравийский шейх был готов отдать 200 тысяч рублей золотом». «Вот как?» Я хмыкнул, сохраняя невозмутимость. «Должно быть, какое-то недоразумение. Я обычный студент, а не расхититель гробниц». Пахомов выложил карты, не сводя с меня взгляда. «Стрит флэш». Я сбросил свои, признавая поражение в этой партии. «Вы слишком много знаете для студента», — заметил он, забирая выигрыш. «И слишком нагло ведете себя для человека, которого видели в центре Петербурга во время определенных событий. Не стану отрицать, что оказался не в то время, не в том месте». Я пожал плечами, принимая новые карты. «В Петербурге столько интересного происходит. Особенно по ночам». И теперь Пахомов поднял ставку вдвое. Я поддержал его ставку и добавил еще 50 золотых, почти все, что у меня было. «Теперь я просто хочу прояснить ситуацию». Я сделал паузу, внимательно наблюдая за его реакцией. «На меня охотятся люди Корнилова, какие-то арабы в тюрбанах, а теперь, похоже, и ваши. Все хотят какой-то артефакт, о котором я имею весьма смутное представление». Лицо Пахомова осталось невозмутимым, но на долю секунды в глазах мелькнуло что-то похожее на недоверие. «Ва-банк», я выложил все оставшиеся фишки на стол одним решительным движением. «Давайте сыграем по-настоящему, Василий Дмитриевич. На кону информация о Корнилове, о вашем артефакте, и о том, почему за этим всем охотится половина Петербурга. Но если выиграю я, то вы оставите в покое и меня, и моих друзей». Пахомов окинул взглядом мои фишки, затем слегка наклонил голову, разглядывая меня как особо интересный экспонат в кунсткамере. В императорском клубе мы играем по правилам. Его тонкие губы изогнулись в подобии улыбки. Нейтральная территория – удобная условность для деловых встреч. Но не забывайте, молодой человек, эта защита не распространяется за его пределами. Тем ценнее возможность цивилизованного разговора здесь и сейчас. Я улыбнулся, не разрывая зрительного контакта. Уверен, мы оба предпочитаем решать вопросы без лишнего шума. Красивые слова, но мне кажется, вы блефуете, произнес он, однако в голосе не было уверенности. Так что я приму вашу ставку. Проверим, я открыл карты и развернул их веером на столе. Флеш-рояль, высшая комбинация в покере. Пахомов смотрел на мои карты несколько долгих секунд, затем медленно перевернул свои. Карри валетов, сильная комбинация, но недостаточная против моей. Впечатляюще, он откинулся на спинку стула, разглядывая меня с новым интересом. Очень впечатляюще, но это ведь только карты, не так ли? Карты, это жизнь в миниатюре. Я забрал выигрыш, внутренне ликуя, но сохраняя внешнее спокойствие. Все дело в том, когда рискнуть, а когда сбросить карты. И, конечно, в том, чтобы знать, когда твой противник блефует. Пахомов задумчиво постукивал пальцами по столу, разглядывая меня с холодным интересом коллекционера, оценивающего редкий экспонат. «И это все», — произнес он наконец, слегка приподняв бровь. «Вы просто собираетесь уйти?» После такой впечатляющей партии, вот здесь нужно быть тоньше и предложить встречу. Так я смогу отвести от себя подозрения, когда он узнает о случившемся. Ну почему же, я небрежно перебросил выигранную фишку между пальцами. Думаю, мы с вами можем наладить весьма взаимовыгодное сотрудничество. Особенно теперь, когда меня отчислили из Академии Покрова и я, скажем так, свободен от прежних обязательств. Пахомов сцепил пальцы. Его лицо оставалось непроницаемым, как маска из фарфора. Несколько мгновений он изучал мое лицо, словно пытаясь прочесть невидимый текст. «И чего же вы хотите, Вальский?» — спросил он наконец, выделяя каждое слово с едва уловимой угрозой. «Аудиенции», — ответил я с деловитой простотой, — «возможности поговорить без лишних ушей. Я могу рассказать много интересного о действиях Корнилова и его людей. Возможно, мы даже сможем решить вопрос с вашим пропавшим артефактом взаимовыгодным образом». Пахомов пристально смотрел на меня, и я чувствовал, как его покров прощупывает меня, пытаясь выявить ложь или подвох. Я внутренне напрягся, но сохранил уверенную улыбку. «Чертов покров ворона, никогда не знаешь, чего от него ожидать». «Хорошо», — он кивнул после долгой паузы. «Завтра в полдень я пришлю экипаж к Академии Покрова». «Договорились», — я поднялся, собирая выигрыш. «Было приятно сыграть с вами, Василий Дмитриевич». Он тоже встал, и наши глаза оказались на одном уровне. «И еще кое-что, Арсений», — его голос стал тихим и опасным. «Если вы меня обманываете, это будет наша последняя встреча. Я всегда держу слово», — ответил я с максимальным спокойствием, на которое был способен. В этот момент к столу стремительно подошел мужчина, высокий, худощавый, с бесстрастным лицом. Он наклонился к своему хозяину и что-то быстро прошептал ему на ухо. Я не расслышал слов, но потому, как моментально изменилось лицо Пахомова, стало понятно. Наш план сработал. Глаза Пахомова сузились, черты лица заострились, а вокруг его фигуры внезапно вспыхнуло иссиня-черное свечение. Покров ворона проявился с такой мощью, что воздух вокруг словно сгустился. «Как это возможно?» – процедил он сквозь стиснутые зубы, не глядя на меня, будто уже забыв о моем существовании. Не теряя ни секунды, я развернулся и направился к выходу, сохраняя спокойный шаг, хотя каждый нерв кричал о необходимости бежать. План сработал идеально, ребята успешно проникли в особняк и нашли то, зачем мы охотились. А я выполнил свою часть, удерживая Пахомова в клубе достаточно долго. Покидая императорский клуб, я позволил себе мимолетный вздох облегчения. Нервы звенели, но игра стоила свеч. Где-то в этот самый момент Рита и Серый должны были уже заканчивать свою часть операции. Я ускорил шаг, растворяясь в вечернем Петербурге. Пахомов рано или поздно узнает о пропаже и, скорее всего, вспомнит о подозрительно своевременном визите дерзкого студента. Оставалось надеяться, что запутанные следы дадут нам фору, достаточную, чтобы успеть разобраться с реликтом. Тусклые фонари отбрасывали призрачные тени на брусчатку, а в воздухе витало предчувствие приближающейся бури. И это касалось не только погоды. Глава 16. План. Серый застыл в тенях, прижавшись спиной к холодной стене особняка Пахомова. Английская набережная, обычно оживленная днем, сейчас казалась вымершей, лишь редкие фонари бросали тусклый свет на брусчатку, да речная вода плескалась где-то внизу. Огромная громада дома, черная на фоне ночного неба, возвышалась перед ним как неприступная крепость. И она действительно была неприступной. Даже в полутьме Серый видел мерцание магического барьера, тонкую, почти прозрачную пленку голубоватого свечения, окутывающую все здание. Покров ворона, фирменная защита Пахомова. Говорили, что через эту магическую завесу не проходит ни человек, ни зверь, разве что призрак или сам владелец дома. Серый терпеливо ждал, вглядываясь в определенную точку барьера, о которой они договорились с Филей. Тот должен был деактивировать защиту изнутри, тонкая работа, требующая времени и осторожности. Ожидание давало возможность вспомнить, как они пришли к этому безумному плану. Память услужливо подкинула картину, разъяренный Филя, хлопающий дверью их комнаты после ссоры, его рыжие вихры, казавшиеся всполохами пламени в лучах закатного солнца, тяжелое молчание, повисшее в комнате после его ухода. «Вернется», — уверенно сказал тогда Арсений, глядя на закрывшуюся дверь, «всегда возвращается». И действительно, спустя 3 часа Филя вернулся, уже остывший, но все еще с искрами раздражения в глазах, без слов плюхнулся на кровать, уставившись в потолок. «Я все еще считаю, что это самоубийство», — выдал он наконец, «но я не брошу вас, идиотов». Арсений ухмыльнулся, словно все шло по его плану, что, скорее всего, так и было. Он всегда был на несколько шагов впереди остальных и, похоже, уже придумал, как использовать их сильные стороны. «У меня есть идея», — сказал он тогда, доставая чистый лист бумаги и несколько заметок о защитных системах богатых особняков. «Без твоих ловких ручек нам не обойтись, Филь. Если уж кто-то и может взломать защиту у Пахомова, так это ты». Они склонились над столом, голова к голове, и быстрые карандашные штрихи Арсения начали превращаться в приблизительную схему особняка Пахомова, основанную на общеизвестных сведениях об архитектуре домов на английской набережной и нескольких слухах, которые им удалось собрать. «Проблема в защите», — объяснял Арсений, обводя контур здания. «Там сложный магический барьер, сквозь который никто не пройдет. Самое паршивое, что снять или ослабить его можно только изнутри, барьер работает в обе стороны, но управление находится в доме. Выходит, нам нужен человек внутри», — задумчиво произнесла Рита. «Именно», — кивнул Арсений, а затем перевел взгляд на Филю. «И ты идеально подходишь для этой роли». «Я», — Филя недоуменно приподнял бровь. «И как, по-твоему, я должен попасть внутрь? Постучать и вежливо попросить?»